Здравствуйте, уважаемый. Здравствуйте. Как ваши дела? Нормально. Хорошо, да. Угу. Чем вы занимаетесь? С вами общаюсь. Ну, а не, ну помимо этого, помимо этого всего. Ем, сплю. Что вас конкретно интересует? Да не, ну просто чем занимаетесь, чем, где работаете. Чем живете? Ну просто. Вы таким... собираете информацию обо мне, что ли? Конечно, по мне заметно, что я собираю информацию. Не, ну просто зачем вам это, я не понимаю. Ну, я пытаюсь завести диалог. Не надо, знаете, это как в том анекдоте. Говорит, поцелуй меня в спину. А, ну, говорит, а что в спину? Ты тоже издалека начинал. Сразу говорить о том, чё, что вас интересует. Не интересует. Я говорю, пытался с вами завести диалог и все. А если вы так реагируете на это, в таком случае я знаю, примерно представляю, какого вы политических взглядов и как вы о всем об этом думаете. Так что, я думаю, нам не следует в дальнейшем вы вообще. Боитесь услышать альтернативное мнение от того, которое вам нравится? Я не боюсь. Понимаете, просто мне будет неприятно с вами общаться. Конечно, неприятно. Когда я вас спросил, уже изначально, ко мне отнесли. За что мы вас не любим? Я не знаю вообще. Отнесся к гражданину страны оккупанта, отнесся негативно сам. Вообще, непонятно. Чего мы такие плохие люди, украинцы? Вообще непонятно. В таком случае, извините. Всего доброго вам. До свидания. Ну, мой портрет.